908. Урусвати знает сущность самоунижения. Месть унижает человека. Йог не мстит, ибо знает, что месть уподобляется бумерангу. Также знает йог, что в надземном мире преступники опускаются в мрачные сферы. Их вибрации не позволяют им возвыситься, и долог путь к их восхождению. Но вы знаете, что йог не беззащитен. Мысли его острее меча, и вернее стрелы. Но такую стрелу йог пошлет, когда он убежден, что не только он подвергается вредительству, но и оно угрожает человечеству. Не нужно думать, что йог творит возмездие. Лучше сравнить его с заботливым садовником, уничтожающим сорные травы. Конечно, йог пошлет стрелу часто под нежданным уклоном, и люди не поймут, почему так нежданно является бедствие. Повторяю о стреле йога, ибо люди иногда склонны представлять йога чем-то нежизненным и далеким от общего блага. Пусть в школах показывают на примерах прошлого неуместность мести. Мыслитель говорил: «Пристально усмотрите, насколько месть унизительна».